Глава 14. Линию фронта мы проскочили легко. Помогли местные разведчики, проводили по всей тропе и сказали, что будут ждать. И если что, прикроют. Да и их ротный командир обещал в случае чего свой пулемет подогнать. Задание для нас Ломов выбрал достаточно простое. Сидеть в засаде на дороге, брать языка, желательно офицеры или какого-нибудь вестового. Одного только не учел, дорога была оживленная. Мы по очереди наблюдали и подходящего случая так и не нашли. Немцы шарились туда и обратно толпами, и выдернуть одиночку было нереально. Мои орлы загрустили, да и мне было как-то не по себе. Первый блин, и как в пословице. Промаявшись до вечера, мы посовещались и приняли решение остаться еще на сутки, а по темноте сходить на хутор, разжиться харчами. И там нам повезло. Мы уже подобрались к хутору, собирались зайти, но в последний момент Митяй, сидевший в охранении, свистнул по птичьи тревогу, и мы замерли. Со стороны дороги к хутору кто-то приближается. Во всяком случае, слышен разговор двух человек. И что характерно, ведется этот разговор на немецком, который я уже сносно понимаю и даже могу немного разговаривать благодаря помощи Дениса Первого. Один из гансов убеждал другого, что у хозяина хутора просто не может не быть спиртного, и что этот хозяин запросто поделится напитком с бравыми артиллеристами кайзера. Мимо нас топают два немца, причем оба являются то ли фельдфебелями, то ли унтер-офицерами. Потому что в сгущающихся сумерках петлицы поблескивают чем-то золотистым. А еще я замечаю у них на ремнях кобуры. Кожаные, длинные, под люгер-ланги, он же артиллерийская модель, с деревянным прикладом, мечта идиота. Только за эти пистолеты немцев нужно брать. Тогда в группе у двоих уже будет короткоствол. Да еще какой! Пока я пускаю слюни от жадности, бравые артиллеристы уже распоряжаются на хуторе, как на своей батарее. Стоп! Батарея? Артиллерийская? Немецкая? Четырехорудийная? Интересные мысли в голову лезут. Подползаю к Михалычу и делюсь этими самыми мыслями. Михалычу они нравятся, и мы начинаем действовать. Немцы сами помогли, разделившись. Один с помощью кулаков пытается узнать у хуторянина, где тот прячет самогонку. Другой тем временем заходит в дом, откуда тут же раздается женский крик, впрочем, сразу оборвавшийся. Немец вытаскивает на крыльцо хозяйку. На одной руке намотаны волосы женщины, другой он прижимает к ее горлу армейский тесак. Подталкивая свою жертву, он спускается к своему другу, и они уже вдвоем начинают громко кошмарить хозяина хутора. Поэтому и не слышат, да и не видят, как мы подбираемся к ним вплотную. Роли распределены заранее. Михалыч берет первого, я работаю с любителем женщин, Митяй нас страхует, а Гриня с Андрейкой держит дорогу. Ну, начинаем работать. Встаю ровненько за спиной своего ганса, хлопаю его по правому плечу. Он на автопилоте начинает поворачиваться, рука с ножом расслабляется. Что, собственно, мне и надо. Вписываюсь в его движение, захват руки, большие пальцы на кисти противника, поворот ее против часовой стрелки и от себя. Дикий вопль, обрываемый пинком под дых. Не надо так орать, всех ежиков в лесу распугаешь. Одновременно со мной Михалыч тоже поднимается и очень так красиво бьет с ноги немцу между пальцами. Между большим пальцем правой ноги и большим пальцем левой сзади. Немец в этот момент как раз наклонился над хуторянином, и полученный удар перекидывает его через крестьянина. Шевельнуться ему уже не дают. Быстро связав пленных, кладем их на землю. Сейчас очухаются и будем разговаривать. Через пару минут оба уже в состоянии общаться. Итак, храбрые германские воины, воюете вы только с мирными жителями, как я погляжу. Объясняю кратко. Чтобы было понятнее вас двое, а нам нужен только один язык. Кто быстрее и больше расскажет, тот пойдет в плен. Другого прикопаем где-нибудь неподалеку. На раздумье 30 секунд. Да им и 5 хватило, обоим. Потому что оба очень хотели жить. Поэтому и просят доблестных русише зольдатен забрать их в плен. О, а вот и интересное появилось. Служат оба на батарее, которая в соседней деревне, а на ночлег остановилась. До нее 2 километра. Пушки на околице охраняются 2 часовыми. И все солдаты по домам спят. Вместе с командиром. Ух, какая интересная мысль. Ну-ка, давай мы ее обдумаем. Михалыч, тут 3 километра германская батарея стоит. Откуда эти красавцы нарисовались? Пушки на околице, часовых 2. Мысль понятна? Ну да и конечно. Не с пустыми руками вернемся. Мы и так с языками вернемся. Хочется офицера прихватить, да побезобразничать малость. Этих 2 оставляем здесь и с ними Андрейку. Сами вчетвером. Хотя стоп. Есть идея получше. Берем этого говорливого, он нас и приведет. Фельдфебель, как-никак. А там уж работаем по обстоятельствам. Ты гранаты брал? Только 1 германский. Самое то. Организуй бечевку 5 метров. Обращаюсь к своему немцу. Ты нас сейчас ведешь в деревню, показываешь дом, где спит офицер. Потом прогуляемся на батарею. Если все правильно сделаешь, отпущу. Выбор между «Майне фрау und Kinder» и присягой кайзеру был сделан незамедлительно. Немец только опасливо глянул на своего напарника. Не бойся, он уйдет в плен или умрет по дороге. В любом случае ты его вряд ли увидишь. Теперь слушай сюда. Вздергиваю его на ноги, приматываю к гранате бечевочную петлю, другой кусок бечевки привязываю к запальному колечку. Показываю все это немцу, отчего он начинает трястись мелкой дрожью и вешаю ему сзади на шею. Если все будешь делать правильно, все будут живы. Но одно неправильное слово или движение я дергаю за бечевку. И все. Никаких фрау und Kinder. Понял? Теперь поговорим с хуторянином, который только-только привел в чувство жену и оклемался сам. Тебя как звать величать? Яноком, пан, ваше благородие. Вот что, Янок. Утром германцы могут в гости заявиться. Ты ничего не видел, не слышал и не знаешь. Никто к тебе не приходил. Если до правды докопаются, тебе же хуже будет. Расстреляют, как сообщника. Понятно? Так, разумеум? Да, понимаю. В деревне много жителей осталось? Не, полова усекла. Нет? Половина убежала. Все получилось как нельзя лучше. В деревню мы входим спокойно. Встреченный патруль любезно делится с нами оружием. Действительно, зачем карабины мертвецам? Доходим до офицерского дома, и тут судьба подбрасывает нам подарок. Пока мы с Михалычем думаем, как заходить и брать обер-лейтенанта, он сам выходит нам навстречу в подштанниках и кителе. В том смысле, что он в сортир так намылился. Туда и пошел, а на обратном пути, а мой кулак спотыкается и падает. Митяев его и пеленает, как младенца. Соски, правда, не нашлось, но мы ее кляпом заменили, сделанным из пипифакса. Сдаем младенца с рук на руки Грини и идем на батарею. Оба часовых на батарее при виде своего фельдфебеля сначала ничего не понимают, а потом уже поздно что-то понимать. Пока немец трясущимися руками, хотя гранату ему уже сняли, снимает замки у пушек, а Михалыч ему подсвечивает трофейным фонариком, я стою и думаю, что делать со снарядами. В голову никаких умных мыслей не приходит, поэтому решаю положиться на удачу. Открываю один из передков, достаю снаряд, на его место петлей привязываю гранату, бечевку от запала протягиваю до крышки, закрепляю. Дай бог, сработает. После чего мы уходим. Фельдфебеля оставляем в бессознательном состоянии неподалеку, а обер-лейтенант шагает с нами. Поначалу пытается упираться, но после короткого сеанса иглоукалывания ножом в районе седалищного нерва развивает приличную скорость. Замки пришлось утопить в том самом сортире, по которому ночью затасковал немец. Прицелы я несу отдельно, вещь хрупкая, тонкая. Подбираем на хуторе Андрейку с пленом, прощаемся с еще не пришедшими в себя хозяевами и ломимся домой. Доходим благополучно под утро, когда нас уже перестали ждать и чуть не пристрелили свои же. Хорошо, что немцы матом не ругаются. Нас по этому мату и узнали после первых же выстрелов. И даже на радостях выделили две обозные телеги, так что в самый разгар дня мы въезжаем во двор штаба. Хохот вокруг стоит знатный. Ржут не только конвойные казаки, но и их лошади. Представьте, вылезают из обозных двуколок пять полусонных, но очень довольных физиономий. Казаки на телегах! Ха-ха! Три раза! Потом хохот немного утихает, когда я Валерию Антоновичу фельдфебелей солом откапываю. А вот когда обер-лейтенант появляется, я начинаю опасаться, что от хохота забор рухнет. Кители под штанники. Картина маслом. Вот, Валерий Антонович, вы просили языка, получайте. Офицер-артиллерист. А почему он в таком виде, Денис Анатольевич? Господин капитан, что было, то и взяли. Когда я объясняю Бойко в двух словах, как все было, он тоже начинает смеяться. А вот прицелы от пушек. Какие прицелы? Какие пушки? Германские, калибры 77 мм, наверное. Темно было, не разглядели. Бормочу нарочито виноватым голосом. Артиллерист с уверенным ему имуществом никак расставаться не хотел. Пришлось поспособствовать. Правда, замки тяжелые оказались, были вынуждены утопить. «Так вы что, немецкую батарею разоружили?» «Мы там еще гранату на зарядный ящик привесили. Но сработало или нет, не знаю. Уходить надо было. Да, вот для поручика Ломова жетоны артиллеристов. В дополнение к тому, что обер-лейтенант расскажет». «Ну, господин прапорщик, пишите рапорт. А свои слова я помню, и ваши тоже. И все сделаю». «Ну вот мы и дома, на базе. Теперь займемся бухгалтерией. Будем дебет сводить с кредитом. Что мы имеем в остатке? Имеем карабины Маузер в комплекте 4 штуки». Пистолеты «Люгер» артиллерийские 2 штуки, тесаки 2 штуки, немного патронов. Мелочевку типа фляг, сбруй, подсумков, фонариков даже не считаю. Хотя один фонарик мне очень понравился. С защитной шторкой и откидной панелькой под блокнот. Как специально для наблюдателя сделан. И все это богатство стоило нам одной гранаты и немного понервничать и не поспать. А если серьезно, то группа теперь может неплохо поработать и вблизи, и издалека. Вот бы еще пулеметик какой найти. Все, теперь отсыпаться, спать. И чтобы обязательно приснилось, а не скажу. Это личное.